Глава 35. Вики. «Я могу съездить за покупками», — предлагаю я. «Господи, с чем?» — откликается Мириам, моя начальница, которая стоит, склонившись над открытым сейфом и выскребая оттуда мелочь. Ее офис — это на самом деле переделанный гараж. Просто мы старались извлечь пользу из каждого квадратного дюйма, доставшейся нам недвижимости, и обустроить в доме как можно больше мест для тех, кто в них нуждается. Мириам живет в Тихой Гавани постоянно, с тех пор, как организовала это место с группой единомышленников, сбежав от абьюзивных отношений. Женщина она суровая, неулыбчивая, лицо в морщинах, серебряные волосы стянуты на затылке в тугой пучок, сама подтянутая, как сержант на плацу, и ухватки у нее тоже сержантские, зато сердце большое и доброе. «Что, уже все потратили?» — говорю я. «А ведь еще только середина месяца. $22 осталось, а еды надо купить на 220». Мириам сует руку в карман джинсов и вынимает оттуда кое-какую наличку. «Не надо, у меня есть», — говорю я. «Ну да, $40 наскребется». «Не заводи привычку тратить свои деньги. Я тебе и так мало плачу». «Но людей ведь надо кормить. Те женщины, которые приходят к нам искать убежище, нередко с маленькими детьми, какую защиту мы им дадим, если нам даже кормить их нечем? Понятно, что мы и так экономим на чем только можем, собираем купоны, отслеживаем распродажи, покупаем непатентованные лекарства. Хорошо, что у меня в этом деле большой, очень большой опыт». «Ничего страшного, не переживай. Сколько смогу, столько и куплю». На кухне приюта я провожу инвентаризацию того, что у нас осталось, и составляю список того, что надо купить. Надо еще подумать, куда поехать. То ли в супермаркет за 10 миль от нас, то ли в местную бакалею с 4 страницами купонов. Покупки в супермаркете обычно обходятся дешевле. Мы оплачиваем у них единовременную годовую подписку, наверняка главный источник доходов таких сетей. А потом весь год закупаемся со скидкой. Но зато если я пойду с купонами в местную бакалею, то смогу больше купить на наличку. $22 Мириам, да еще 37 моих. Я должна с толком потратить каждый цент. Сижу, сравниваю, режу купоны, щелкаю клавишами калькулятора, когда на мой телефон приходит сообщение. Надо же, Рэмбо. Что, интересно, хочет сообщить мой частный сыщик? Я открываю СМС-ку и вижу всего 3 цифры. 911. Я вскакиваю, как ошпаренная, и выбегаю на улицу. Нужен хороший прием, а еще больше — отсутствие чужих ушей. «Скажи, что ты пошутил», — говорю я, уходя вглубь парковки позади приюта. Телефон я прижимаю к уху изо всех сил, под ногами хрустит гравий. «Пожалуйста, скажи, что это шутка». «Извини, детка», — отвечает Рэмбо, — «но нет, это серьезно». Когда это случилось? Тело обнаружили 5 недель назад. 2 дня назад ее идентифицировали по ДНК. В Register Herald Online есть статья об этом. Сама почитай. Нет уж, ни за что на свете я не буду даже заглядывать в эту паршивую газетенку. Ни с какого телефона или тем более с компьютера, который хоть как-то можно связать со мной. Где она? Где ее нашли, спрашиваю я, хотя это уж точно не имеет никакого значения. «Болт Маунтин. Знаешь такую гору?» «В жизни не слыхала. Я ведь даже не была в той части страны». «Я тоже», — говорит Рэмбо. «Миль 150-200 от ее дома». «Но это точно она?» — спрашиваю я, а сердце у меня так и колотится. «Ну вот слушай, что я тебе прочитаю. Скелет женщины, найденный в августе на Болт Маунтин, идентифицирован как принадлежащий Вики Ланьер, пропавший в 2003 году из своего дома в Фермонте, Вирджиния, в возрасте 17 лет. По-моему, тут никакой ошибки быть не может». «Господи, бедная девочка! Значит, ее убили, а тело спрятали где-то на горе. Но и мне тоже не позавидуешь. Я смотрю в небо. Значит, пропавшая без вести, чье имя я использовала как псевдоним, перестала быть пропавшей. Она нашлась». «Ну, можно и так сказать». «Не смешно. Теперь я в полном дерьме, и это уже не шутки». «Нет, только не сейчас. Ведь осталось всего ничего, совсем чуть-чуть, только руку протяни.